Нет, он не сладко-горький послен. Он послен смертоносный. Всякий, кто имеет с ним хоть какое-то дело, получает смертельную дозу яда. Так ведь они же не существуют, раз за разом повторял себе Адриан, пока машина неслась, дребезжа, по большой северной дороге. Других людей не существует, и Троттер вовсе не умер, потому что и не жил никогда. Все это просто хитроумный способ испытать его, Адриана, и во всех легковушках и грузовиках, мчащихся на юг, никого нет. Не может существовать столько отдельных душ, нет ни одной, подобной его. Для них попросту не нашлось бы места, не может такого быть. А что, если призрак Троттера наблюдает за ним? Теперь-то уж Троттеру известно все, простит ли он? Отныне надо начинать приспосабливаться. Он мог бы и раньше догадаться, что Тикфорд снимет для него и Картрайта общий номер с двумя кроватями. В конце концов, расходы оплачивала школа. Номер размещался в конце скрипучего коридора. Адриан распахнул дверь и кивком пригласил Картрайта войти. «Мужественность, безразличие, деловитость», — сказал он себе. «Двое молодых, здоровых, школьных друзей делят одну берлогу — Холмс и Ватсон, Банни и Раффлс». Персонажи телесериала «Раффлс», 1975-1977. «Итак, старина, какую кровать выбираешь?» «Да мне, в общем-то, все равно. Пусть будет вот это. Ладно, тогда первым делом затаскиваем сумки в ванную комнату». Как и в любом английском отеле, в каком когда-либо останавливался Адриан, в этом было до ужаса перетоплено. Пока Картрайт чистил в ванной зубы, Адриан, раздевшись догола, скользнул в постель. «Так вот, Хилли, — сказал он себе, — веди себя прилично, понял?» Едва Картрайт, облаченный в великолепную небесно-синюю пижаму, вышел с раскачивающейся на запястье сумочкой для умывальных принадлежностей из ванной, Адриан загасил лампочку в изголовье своей кровати. «Ну что, Картрайт, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Адриан закрыл глаза. Он слушал, как Картрайт сбрасывает шлепанцы и укладывается. «Не дай ему выключить свет. Пусть возьмет книгу. Пожалуйста, Господи!» Он навострил уши и услышал шелест переворачиваемой страницы. «Спасибо, Господи! Ты сокровище!» Следующие 5 минут Адриан посвятил тому, чтобы сделать свое дыхание более глубоким, замедлить его ритм, дабы всякий, кто на него взглянет, мог бы поклясться, что он крепко спит. Затем он принялся создавать впечатление сна более тревожного. Для начала повернулся на бок и тихо застонал. Пуховое одеяло соскользнуло на пол. Адриан прикатился к краю кровати, сбросив с себя и верхнюю простыню. Еще через минуту он резко крутнулся назад, ударив ногой, отчего простыня присоединилась к одеялу. Теперь он лежал в постели голым, дышал отрывисто и дергался. Свет у Картрайта еще горел, однако страницы переворачиваться перестали. Адриан? Это был всего только тихий шепот, но принадлежал он, безусловно, Картрайту. Адриан? Пробормотал, вернее, наполовину всхрапнул в ответ Адриан, поворачиваясь к Картрайту лицом, рот нараспашку, глаза закрыты. Адриан, с тобой все в порядке? В долине никого не осталось. Резко взмахнув рукой, ответил Адриан. Он услышал, как скрипнула кровать Картрайта. Идет, подумал он. Идет, черт, идет. Ступни Картрайта зашлепали по полу. Он рядом. Я чувствую. Я съем их потом. После, — простонал Адриан. Он услышал шорох простыни, почувствовал, как на него набрасывают одеяло. Не может же он просто укрыть меня на ночь. Не может. У меня эта штука толщиной с молочную бутылку. Живой он человек или кто? Ладно, поехали дальше. Риск — благородное дело. Он изогнулся дугой и засучил ногами вверх-вниз. — Люси? — спросил он на сей раз громко. Откуда взялось это имя, Адриан ни малейшего понятия не имел. — Люси? Он выбросил руку в сторону и поймал Картрайта за плечо. — Люси, это ты? Одеяло снова медленно-медленно сползало с него. Внезапно он ощутил у себя между бедер теплую ладонь. — Да, — сказал он. — Да. Потом мягкие волосы промахнули по его груди. Язык лизнул в живот. «Хьюга!» — вздохнул он про себя. «Хьюга!» — и вслух. «Ох, Люси! Люси!» Адриан разбудил звук спускаемой в уборной воды. Он был укрыт одеялом, солнечный свет пробивался сквозь щель в шторах. «О, Господи! Что я надел?» Из ванной появился Картрайт. «С добрым утром!» — весело сказал он. «Привет!» — пробормотал Адриан. «Сколько к дьяволу времени?» 7:30. «Хорошо спал?» «Боже, как бревно!» «А ты?» «Неплохо. Ты все время разговаривал во сне». «Ой, прости!» — сказал Адриан. «Со мной это бывает. Надеюсь, я не лишил тебя сна». И все звал Люси. «Кто это? Правда?» Адриан наморщил лоб. «Ну, у меня была собака, которую звали Люси». «А, понятно», — отозвался Картрайт. «А я-то удивлялся.